Глава 19. Возвращение. Еще у входа в подъезд Тинчурин попросил Взорова отдать ему ключи от квартиры. После высказанных Тинчуриным соображений, которыми он поделился по дороге, Олег Иванович с радостью предоставил ему право первому войти в недавно покинутое жилище. Они вышли из лифта. Квартира Взоровых находилась слева в конце коридора. «Знаете что?» – сказал Тинчурин. «Вам не стоит пока заходить. Сначала я. Я хочу, чтобы, если что-нибудь пойдет не так, то вы сразу же позвонили в милицию. Вам понятно?» Взоровы кивнули. «В общем, стойте здесь», – еще раз повторил следователь, – «и будьте готовы ко всему». Он вынул из кобуры пистолет, мягко шагая подошел к двери и осторожно прильнул к ней ухом. Он слышал, что у кого-то из соседей работает телевизор, но звуков из самой квартиры не было. Не отрываясь от двери, он вставил ключ в замок и медленно повернул его на два оборота. Звук вращающегося ключа отозвался в двери. Тинчурин вставил второй ключ в нижний замок и также дважды повернул его. Оставалось только распахнуть дверь. Следователь оглянулся на Взоровых, они стояли на почтительном расстоянии. Он взялся левой рукой за ручку и сделал шаг назад. Выдержав паузу, он потянул ее на себя, и дверь открылась. Ствол пистолета был направлен на увеличивающийся проем. Даже с дальней позиции, где их оставил Тинчурин, Взоровы видели, во что превратился их дом. Геннадий Егорович тоже был под впечатлением от открывшегося ему зрелища. Он вошел и прошелся по комнатам. Никого не было. Тогда он вернулся к входу и жестом пригласил супругов зайти в их жилище. Слова были излишни. Квартира была уничтожена. Ни один предмет мебели не уцелел. Столы, стулья, шкафы, полки были превращены в щепки. Вся домашняя техника раскорежена. Телевизоры, стиральная машина, кухонная плита словно побывали под прессовальным станком. Люстры были сорваны и разбиты. Линолеум, покрывавший пол, был вскрыт, и, открывая серый бетон, валялся длинными кривыми полосами. А обнаженный пол был в рытвинах, как будто по нему колотили железными ломами или отбойными молотками. Чугунная ванна была перевернута вверх дном, раковина расколота, унитаз исчез. Обои были ободраны и клочками свисали со стен, а на стенах остались черные отпечатки волосатых лап. Вся обстановка, превращенная в мусор, была перепачкана черной, похожей на мазут, массой и перемешана с землей. «Это кошмар!» – произнесла Людмила, и вид у нее был такой, будто она опять собирается упасть в обморок. «Кажется, мы опоздали», – констатировал Тинчурин, убирая пистолет обратно в кобуру. Глава